Вы слушали книгу Юрия Иванова «Пятая версия». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, сентябрь 2002 год.